Их биение разнилось так же, как голоса. Одни сердца стучали легко и четко и были похожи на смех детей. Иные колотились торопливо, будто дятел в лесу. Встречались и беспокойные, словно бегающие по двору цыплята. А чей-то размеренный стук напоминал ему стенные часы в доме богатого родственника, которые Сукьи каждый вечер заводила большим ключом. «Тинвин, ты зачем один вышел на улицу?» По голосу покровительницы он сразу почувствовал, что она взволнована и даже напугана. «Просто я решил не ждать тебя в монастыре, а выйти навстречу». Сукьи взяла его за руку и повела домой. Они прошли мимо чайных домиков и мечети, а за маленькой пагодой свернули в сторону холма, где стояла вилла и их хижина. Сукьи о чем-то говорила, но Тин пропускал все мимо ушей. Он вслушивался в стук ее сердца. Поначалу тот его удивил. Сердце Сукьи билось неровно, за легким ударом следовал тяжелый. Это совсем не вязалось с голосом Сукьи. Постепенно Тинвин привык к ее ритму. Учитывая характер Сукьи и внезапные смены настроения, ее сердце только так и могло биться. Дома Тинвину не терпелось попросить Сукьи о помощи. Он сидел на кухонной табуретке и слушал мир. Во дворе Сукьи колола дрова. Рядом с кудахтаньем носились куры. Ветер раскачивал ветви сосен, щебетали птицы. Все звуки были знакомыми. Трудно перепутать птичье щебетание с кудахтаньем вечно голодных кур. Затем уши Тина уловили негромкий шелест. Или все-таки жужжание. Кто его издает, жук или пчела? Если Сукьи подскажет, в его словаре появится первое слово. «Сукьи, прошу, подойди сюда!» — крикнул он. Сукьи нехотя отложила топор. «Чего тебе?» — спросила она, входя в кухню. «Слышишь жужжание?» Оба прислушались. Сейчас сердце Сукьи билось так же, как при подъеме на вершину холма. Чувствовалось, она очень внимательно отнеслась к его просьбе. «Не слышу я ничего», — наконец призналась Сукьи. «Оно доносится вон оттуда. Посмотри над дверью. Ничего не видишь?» Сукьи подошла к двери и уставилась в потолок. «Ничего там нет. А ты посмотри внимательнее. Что там? Доски да пыль между щелями. Нечему там жужжать. Понимаешь, звук шел из того угла. Скорее всего, оттуда, где стена примыкает к крыше». Сукьи пригляделась к стене. Все как обычно, ни одной букашки способной жужжать. «Пожалуйста, встань на табуретку. Может, тогда тебе будет легче увидеть», — не унимался Тинвин. Сукьи встала. Конечно, глаза у нее не те, что прежде. Сейчас и ближние предметы потеряли ясность очертаний, но уж стык стены и потолка она видела достаточно хорошо. Грязный угол, потемневшие доски, которые не мешало бы заново проконопатить. И никакого жука или сверчка, только толстый паук, плетущий паутину. Но пауки не жужжат. «Все я там проглядела, ничего нет. С какой стати мне тебя обманывать?» Обескураженный Тинвин встал. Чему же верить, словам Сукьи или собственным ушам? «Пойдем во двор, там послушаем», — попросил он. Они вышли, встали у двери, Тинвин держал Сукьи за руку, а сам пытался сосредоточиться на незнакомом звуке. Казалось, рядом кто-то пьет, причмокивая. Тин осторожно спросил Сукьи, не слышит ли и она подобного. Женщина понимала, насколько ему важна ее поддержка. Однако грех обманывать слепого. Вокруг Сукьи раздавалось множество других звуков, но тех, о которых спрашивал Тинвин, она не слышала. «Тин, мы тут одни. У нас нет ни кошки, ни собаки, и скотины домашней нет. Некому пить с причмокиванием». «Я не утверждаю, что именно пьет. Просто по звучанию похоже, будто кто-то, слегка причмокивая, высасывает сок. Это совсем недалеко от нас». Сукьи отошла на несколько шагов. «Здесь?» — спросила она. «Нет, чуть дальше», — сказал Тинвин. Сукьи дошла почти до самой ограды, встала на колени, прислушалась. «Теперь слышишь?» Это был не вопрос. Просьба, отчаянная мольба. Сукьи охотно отдала бы жизнь, только бы эти звуки действительно существовали. «Ничего не слышу». «А что ты видишь?» «Нашу ограду, траву, землю, цветы. и никто не пьет с причмокиванием. Прежде чем встать, Сукьи еще раз взглянула на желтые орхидеи. Из цветка неторопливо выползла мохнатая пчела.